Глава 8. Пермь, Киров, Ярославль, Новгород, Петербург. От его прежней наносной веселости и природного оптимизма не осталось уже ничего. Григория охватила такая тоска, пока он дремал на заднем сидении машины, мчащей его в Пермь, что о чем бы он ни думал, все сводилось к одному. Надя в беде, и виноват во всем лишь он один. Своим идиотским поведением он вместо того, чтобы расположить ее к себе, сделал все, чтобы вызвать в ней недоверие. Это из-за него она потеряла покой окончательно, а заодно и веру в людей, особенно в мужчин. Теперь еще на ее плечи лег груз этих денег. Он же сказал ей, что они ворованные. А разве нет? Хорошо, вот она приехала в Петербург. Что она будет делать дальше? Сколько вариантов он уже передумал, сколько версий событий. Но Надя женщина, у нее мозги устроены по-другому. Запуганная, она так и будет прятаться, а потому вычислить ее где-нибудь в гостинице просто невозможно. Но где же она устроилась? Возможно, сняла квартиру. Да, скорее всего. Но квартиру могут вскрыть, ключи же у хозяев имеются. А если это мошенники, и они заберут деньги? Тогда Надя и вовсе заляжет на дно, что называется, спрячется так, что ее уж точно нельзя будет отыскать. Будет считать себя виноватой до конца своих дней. Вот поэтому ее нужно во что бы то ни стало разыскать. Ведь домой вернуться не посмеет, потому что и там ее подстерегает опасность. Она же помнит, как ей в квартиру неизвестные пустили газ. Да и Липкин этот прилипнет к ней снова. Бедная девочка. Зазвонил телефон. Григорий вынырнул из тяжкой дремы, тряхнул головой. Как жаль, что это не может быть Надя. Он сам запретил ей иметь телефон, чтобы ее не могли разыскать, отследить ее перемещение. Телефон, по которому ему звонили клиенты, он давно отключил и оставил дома. Этот другой номер знал лишь один человек. «Привет!» Григорий окончательно проснулся и вернулся в темный автомобильный салон, который еще, казалось, не проветрился от его печальных и каких-то душных тяжелых мыслей. И даже природа за окнами словно грустила вместе с ним. Над шоссе нависли тучи, поля, мимо которых они мчались, потемнели, налились легкой лиловой дымкой. Это была Катя. Очень эмоционально она принялась пересказывать ему события последних дней. Она говорила быстро, сбивчиво, перескакивая с темы на тему. Но главная новость была действительно потрясающей. И, услышав ее, Григорий поразился тому, как отреагировала на нее сама природа. Солнце выплыло из-за тучи, и его лучи тотчас превратили унылый пейзаж за окном в картинку теплого, погожего, солнечного летнего денька. «Ты уверена?» — радостно гремел он в трубку. «Ты уверена, что сможешь ко мне присоединиться? Господи, вот это новость так новость!» Ты меня так напугала своим прединсультным состоянием. Хорошо, договорились. Давай, лети в Питер, а я уж как-нибудь на перекладных. Ох, Катя, как же ты меня порадовала. Все, давай, бери билет и вперед. Обнимаю. Он отключил телефон и расслабился. Его взгляд скользил по зеленым веселым пролескам. За окном мелькали зеркала маленьких озер, огороды и сады, деревеньки. Ну вот. Хоть одна радостная весть за последнее время. Катя пришла в себя после похорон своего друга, отлежалась в больнице, восстановилась. Какая же она молодец. Редкая женщина. И сильная. Конечно, им двоим будет легче в Питере, хотя бы психологически. Да, конечно, ему придется рассказать ей всю правду, признаться во всех своих ошибках. Но это же Катя. Свой человек. Она поймет и подскажет ему, руководствуясь своим женским чутьем, как следует действовать дальше. Постепенно до него начало доходить и все остальное, сказанное ею во время сумбурного разговора. Поскольку Алиса не является наследницей, то чтобы дом не разграбили, его вовремя опечатали. Катя подключила к этому делу друзей Поливанова, которые организовали даже охрану. Хотя платит за это, конечно, сама Катя. Алисы нет практически с самых похорон. Она исчезла. И машины ее нет. Значит, она куда-то уехала. Григорий предположил, что она сама отправилась в Михайловск все проконтролировать. И пока ее люди ошивались в городе в поисках Нади, она сидела где-нибудь в машине и ждала результатов. И действовала она, ну точно уж не как профессионал, а как разъяренная и оскорбленная до глубины души женщина с дурной кровью аферистки. Мужчина, с которым она делила постели, перед которым несколько лет разыгрывала примерную женушку, которого, возможно, презирала или ненавидела, а может, просто не любила, и общество которого раздражало ее предельно, вместо того, чтобы оставить ей после смерти свои миллионы, бросил ей кость, как какой-нибудь дворняге. А жирный кусок достался, по ее мнению, вообще непонятно кому. Неужели те, на которых работает Алиса, не хватятся ее и не остановят? Ведь сейчас, когда Алиса как бы выбыла из игры и не представляет собой ценности, эти люди примутся за Надю, человека, в общем-то, случайного в этой истории, однако обладающего важнейшей информацией. Нет-нет, они ее не найдут, не успеют. Григорий с Катей просто должны их опередить. И вдруг вспышка. Мысль, которая снова ввела Григория в ступор. А что, если это не Алиса, а именно представители ФСБ охотились в Михайловске за Надей? И это они пускали газ в ее квартиру. А Алису вообще изолировали, чтобы она не натворила чего-нибудь. Водитель свернул с дороги к придорожному кафе. Сколько их уже было за весь этот долгий путь? И сколько еще будет? «Я проголодался. Подождете в машине или со мной пойдете?» «Тоже пойду». Григорий вышел из машины и сделал несколько упражнений. Размял мышцы. В тени старых дубов в живописном месте стояло маленькое кафе у Натали. Под навесом жарили шашлык. Вкусный дымок распространялся по воздуху. Худенький черноволосый парнишка ловко переворачивал шампуры с кусками мяса. Григорий вздохнул. Даже еда в последнее время не доставляла ему удовольствия. Почему так? Оставалось всего несколько километров до Перми, и он принял решение пересесть на самолет. С чего он решил, что его ищут? Да даже если и так, то все равно он успеет долететь прежде, чем его вычислят. Тратить время на автомобильное путешествие он просто не имеет права. Тем более, что и Катя сейчас тоже уже на пути в аэропорт. Он открыл телефон и принялся искать ближайший рейс. В половине шестого утра. Прямой рейс. Время в пути 2,5 часа. Сейчас только вечер. Придется подождать в аэропорту или снять на несколько часов комнату где-нибудь поблизости. Выспится. Примерно в 4 часа зарегистрируется на рейс. И все. Он купил билет. Все. Теперь его имя засветилось. Что ж, это риск. Но какое-то внутреннее чувство подсказывало ему, что ни Алиса, ни другие связанные с ней люди не станут его искать. Даже если Алисе стало известно о том, что он выкрал из дома какой-то узел. Катя утверждает, что Алиса ничего не знала о наличных, которые хранились в сейфе Поливанова. Тем более, что положил он их туда незадолго до своей смерти, словно предчувствовал ее. Это же надо придумать версию, вжиться в нее и настолько поверить, что теперь шарахаться от собственной тени. Нет, все-таки 1 000 000 евро — это стресс, даже когда он находится в твоей сумке. Стресс и страх его потерять, не довести. Понятное дело, что Катя окажется в Питере гораздо раньше. Вот и хорошо. Снимет номер в гостинице и будет его ждать. Теперь главное — это набраться терпения и без приключений добраться до места. Все. Ждать осталось недолго. А там, в Санкт-Петербурге, он обратится в частное сыскное агентство и попросит разыскать Надю. Уже в самолете, глядя в иллюминатор на серые, почти черные облака, Григорий думал о том, что в его жизни теперь как бы две Нади. Одна — та девочка-подросток, к которой он испытал первое сильное чувство. Другая — молодая женщина, которая заставляла его испытывать другие, еще более сильные чувства, и за которую он был теперь в ответе. Но то общее, что было между ними, наполняло его душу какой-то необъяснимой радостью и даже счастьем. Они обе были ему очень дороги. Надя, оказывается, всегда была для него родным человеком. И, представляя себе встречу, он волновался как никогда. Он будет вымаливать у нее прощение. Он сделает все, чтобы она наконец поверила ему. Постарается объяснить ей, почему так по-идиотски себя вел. Но главное, чтобы она была жива и здорова. Вот этого он хотел больше всего. Когда оставалось совсем немного до окончания полета, у него разболелась нога. Словно под шрамом пульсировало напоминание обо всем том, что связывало его с Надей. Конечно, это было совпадение, но как же странно, удивительно устроен человеческий мозг, что на одни только мысли и воспоминания начинает реагировать тело, весь организм. В аэропорту они с Катей созвонились, и когда Григорий увидел ее в зале, он бросился к ней со всех ног. Она тоже сияла, радовалась встрече. Ни тени болезни не было на ее круглом румяном лице. На ней была белая кофточка и цветастое платье. Маленькая, полненькая, с коротко постриженными волнистыми светлыми волосами, она стояла, уткнувшись в его плечо, и рыдала. «Ты чего плачешь-то?» Ей было чуть больше 50, но она была так бодра и энергична, да и морщин практически не было, разве что мимические лучики возле глаз, что Григорий воспринимал ее как свою ровесницу. Нет, конечно, он относился к ней уважительно, поскольку знал, что она годится ему чуть ли не в матери. Но все равно она оставалась для него молодой. И они как-то сразу, еще при первом знакомстве, стали обращаться друг к другу на «ты». Причем это не было элементом панибратства, которое могло бы возникнуть, скажем, между адвокатом крупного бизнесмена, каким являлся Поливанов, и его домработницей. Нет, просто в силу определенных обстоятельств, которые возникли почти сразу же, они стали своими людьми. Это к нему она, не помня себя от отчаяния, обратилась, чтобы уладить свои дела с недвижимостью. Ее бывший и второй по счету муж стал претендовать на ее квартиру, доставшуюся ей по наследству от первого мужа. «Да от радости! Я сама так перепугалась, когда грохнулась, а потом очнулась в больнице», — возбужденно тараторила она, когда они выходили из зала аэропорта. «Поехали. Я сняла номер в гостинице. Это в центре. Подумала, что там нам будет удобнее». «В центре? Гриша, если ты о деньгах, то не переживай. Я же теперь богачка». Он улыбнулся. Вот интересно, как она отреагирует, когда узнает, что стало с другими деньгами. В гостинице, где она сняла довольно просторный номер с двумя спальнями, Григорий принял душ, переоделся, и они с Катей спустились в ресторан. «Я тут набросал план действий», — сказал Григорий. «Нашел одно детективное агентство. Подключим его к поискам». «Иначе никак. И у меня знакомых в правоохранительных органах здесь нет, да и не хотелось бы обращаться к ним, сама понимаешь». «Но мы же не преступники какие-то. Наше дело правое», — воскликнула Катя. «Хотя все так неоднозначно, ты прав. Вот прямо сейчас и звони. Пусть этот частный детектив приходит сюда, здесь и поговорим. Если они заинтересованы в клиенте, то придут». Григорий согласился. Они сделали заказ. В ресторане было немноголюдно, тихо. Где-то в глубине зала ненавязчиво звучала музыка. Он не выдержал и задал Кате вопрос, который давно его мучил. Вернее, не мучил, но вызывал с одной стороны уважение и восхищение, с другой — обыкновенное любопытство. И даже не вопрос, а тема, поступок. «Скажи, Катя, почему ты не взяла этот злосчастный миллион? Ведь любая другая домработница, окажись она на твоем месте и зная код сейфа, забрала бы деньги». Она рассмеялась, расправляя на груди поверх шифонного платья большую зеленую льняную ресторанную салфетку. «Жалко будет, если капну». Она снова засмеялась. «Понимаешь, Гриша, все настолько странно, удивительно и, повторю, неоднозначно. То, что случилось сразу после смерти Вани, произошло так стремительно и сумбурно, что для меня тогда было важным сам знаешь что и кто. Надо было действовать, и быстро. И я тогда поняла, что на меня возложена миссия довести эту историю до конца, понимаешь? И я бы, может, сама все и провернула, и к Наде поехала, если бы не свалилась, если бы не это прединсультное состояние. Я так испугалась, что последую за Ваней. Голова кружилась так, что мне пришлось держаться за стену. И это просто чудо какое-то, что я успела позвонить тебе. Уж не знаю, что двигало тогда Алисой, когда она обнаружила Ваню мертвым утром. Возможно, она растерялась или испугалась. Живой же она человек. Но она сразу же первым делом позвонила мне, вызвала меня, и я отпросилась у Чарышевых и прибежала. И когда увидела Ванечку... Тут Катя всхлипнула, промокнула глаза бумажной салфеткой. Словом, я вдруг поняла, что круг замкнулся, что все кончено и что я так и не смогла помочь единственно близкому мне по крови человеку. Я очень боялась, что Ваня не успел переписать завещание и свое состояние оставил этой проныре. Нет, конечно, я предполагала, что и мне кое-что достанется, ведь он относился ко мне чуть ли не по-родственному, был очень добр и щедр, и всем, что мне перепало бы, я поделилась бы с Надей. Но ты же понимаешь, кто такая Алиса? Никто, вздохнул Григорий. Но это мы с тобой так считаем. Она же полагает, что имеет право на все, абсолютно все, что было заработано и нажито Ваней за всю его трудную жизнь. Да, я понимаю, он, может, и не очень-то хорошо начинал, и многие из его окружения не могут похвастаться своим прошлым. Но я уверена, что людей он не убивал. Украл у государства, но это не убийство. Нет, ты не подумай, я не оправдываю его. Красть вообще нехорошо, это грех большой. Но я точно знаю, что он занимался благотворительностью, что, кстати, его жене совсем не нравилось. Она обзывала его старым идиотом. Они часто ссорились на той почве. И она знала, что я слышу все это. Она фальшивка, алчная девка, ненавижу ее. Прилипла к нему, как банный лист. Катя сжала кулачки, говоря об Алисе. «Катя, я думаю, что ты удивишься, если узнаешь, что Алиса не совсем была женой Ивана Алексеевича». «В смысле? У них официальный брак, это я точно знаю». «Иван Алексеевич, как бы тебе это объяснить? Он был в разработке, понимаешь? Алиса была приставлена к нему, чтобы вернуть государству все те деньги, что он украл». Катя от удивления открыла рот, салфетка упала в тарелку. После паузы она выдала. «Это типа агента под прикрытием?» И нервно гоготнула. «Примерно так. А ты как об этом узнал?» «Узнал. Думаю, что и Иван Алексеевич об этом узнал, потому и сердце не выдержало». «Хочешь сказать, что она собиралась выяснить, где и на каких счетах он хранит все свои деньги?» «Именно. Может, она уже подобралась к этой информации, да только он умер. Но перед смертью дал папку, ту самую, ты знаешь какую, тебе, самому близкому человеку. И про деньги, что в сейфе лежат, успел тебе рассказать». Я только одного не понял во всей этой истории. Почему он так и не встретился с Надей? Ты столько туману напустила тогда. Как могло случиться, что они так и не свиделись при его жизни? Принесли суп. Катя взяла ложку, но потом откинулась на спинку стула, задумалась. Обстоятельства. Моя сестра Тоня и Ваня познакомились случайно, в Москве. Он сбил ее на пешеходном переходе. Тоня тогда жила в Михайловске и приехала в Москву за шубой. Ну и просто столицу посмотреть, в Большой театр сходить. Она была молодая, красивая, свободная. И вот надо же было такому случиться, что попала под колеса его машины. Он отвез ее в больницу, дал денег и попросил ее не заявлять в милицию, уговорил ее. А потом они влюбились друг в друга. И она прожила с ним несколько месяцев. Они хотели пожениться. Он был богатым, да и вообще видный, статный, красивый. В него невозможно было не влюбиться. Но поскольку он был связан с, мягко говоря, бандитами, и находиться рядом с ним было для нее опасно, на него уже два раза было совершено покушение, он просто не имел права рисковать ее жизнью. Такая вот киношная ситуация. Но это сейчас мы воспринимаем это как сюжет криминального сериала. А тогда было другое время, ты сам все понимаешь. И вот тогда он, перед тем, как исчезнуть, уехать за границу, написал ей письмо. То самое? Ну да. Она позвонила мне. У нее была истерика. Она рыдала сначала в трубку, а потом и у меня на плече, когда мы с ней встретились. А ты тоже жила в это время в Москве? Да. Ваня снял мне квартиру. Он понимал, как важно для Тони, чтобы рядом был близкий человек. И? Я приехала к ней, прочла письмо и сказала ей, что нам надо уезжать, причем как можно скорее. Я понимала, что ей, если она останется в Москве, грозит реальная опасность. Он оставил ей денег, так что ей надо было просто набраться терпения и уехать к родным в Михайловск. Но потом произошло то, чего я никак не ожидала, и что перевернуло всю ее жизнь. Катя смотрела на Григория, но не видела его. Она словно перенеслась в то время, словно увидела свою сестру и услышала все то, что она сказала ей тогда. Она была к тому времени беременная, но еще не успела сообщить об этом Ване. Она сильно нервничала, переживала, не знала, как он к этому отнесется, проигрывала разные ситуации. И уж не знаю, с чего она решила, что я влюблена в Ваню, но она прямо капитально, оказывается, ревновала его ко мне и бросила мне в лицо, что это я рассказала Ване о ее беременности, и он решил меня бросить. Решил откупиться от нее. Оставил ей деньги, может, на аборт. Она порвала письмо, которое он ей написал. Ее прямо колотило все. Потом она сказала, что я ей больше не сестра. «Катя, подожди!» «Что?» По щекам ее катились слезы. «Ну что? Что?» «Я понимаю, о чем ты хочешь спросить. Да, признаюсь, я была влюблена в него, но любила тихо, наблюдая за ними и страдая. Но я никогда не желала Тони зла. Никогда. И не собиралась уводить Ваню. Возможно, я и позволяла себе лишнее. Старалась одеться понаряднее, когда бывала у них. Может, декольте бывало слишком открытым или взгляды бросала на него неосторожные. Он-то меня не замечал и воспринимал меня просто как сестру Тони. Но Тони все видела. Понимала, чувствовала и страдала. Словом, мы страдали обе. Но тот день, когда она прочла письмо Ване, я не забуду никогда. Тоня не взяла денег. Сказала, что деньги на аборт у нее имеются, и что она не станет нам мешать. Исчезнет, да так, что ее никто не найдет. И я не успела ей ничего возразить, как она схватила свой чемодан и выбежала из квартиры. И все. Исчезла. Рассказать об этом Ване я не могла. Он уже уехал, перебрался за границу, спрятался, сбежал, я не знаю. И так получилось, что я осталась совсем одна, да еще и с чувством огромной вины перед сестрой. Я вообще не представляла себе, где ее искать. Предположила, что она вернулась в Михайловск, к бабушке. Родителей у нас уже к тому времени не было, отца мы вообще не знали, а мама незадолго до этого умерла от перитонита. Но в Михайловск, как потом выяснилось, Тоня не приезжала. Я искала ее, честно искала и подозревала, что бабушка все знает о ней. Но у нашей бабули характер, не дай Боже. Молчала столько лет до самой смерти. Видать, Тоня успела настроить ее против меня. Сказала, что я разлучница. Да, интересная история. И что же было дальше? Катя съела несколько ложек уже остывшего супа, потом отодвинула от себя тарелку. «Они оба исчезли, ты понимаешь?» «Не скрою, я тоже воспринимала Ваню как свою опору. А как иначе? Он же снял мне квартиру, давал деньги. Ну, как сестре Тониной, понятное дело. Иначе на какие шиши я жила бы в Москве? А когда он исчез, и Тоня сбежала, я взяла те деньги, что он ей оставил. Не оставлять же их в квартире. И стала просто жить. С той квартиры, где раньше жила Тоня, мне пришлось съехать. Я тоже боялась там оставаться. Сняла жилье, устроилась на работу. А потом вышла замуж и зажила уже своей жизнью. Детей у нас не было, и муж бросил меня. Женился на другой женщине. Сейчас у них уже двое сыновей. Я не в обиде на него. Он же оставил мне квартиру. Потом я вышла замуж за этого... Германа. Ну, ты с ним знаком. Это же он пытался отвоевать у меня мою же квартиру, которую мне оставил Михаил. Слава богу, он отстал. И тебе спасибо большущее. Помог мне и даже денег не взял. Но все это было гораздо позже, поправил ее Григорий, которому не терпелось узнать, как сложились отношения между сестрами, при каких условиях они встретились и, главное, все про Надю. Что тебе сказать? Поскольку наша бабушка сохраняла спокойствие, я хочу сказать, что она явно общалась с Тоней и знала, что та жива и здорова, то и я тоже успокоилась. А потом и вовсе внушила себе, что это я должна обижаться на нее, ведь я перед ней ни в чем не виновата. Я не рассказывала Ване о ее беременности, не соблазняла его, хотя и испытывала к нему чувства. Ну, может, завидовала, теперь-то чего скрывать. Она была девушкой невзрачной, неяркой, я так бы сказала, но очень нежной, женственной. И Ваня полюбил ее, конечно, не за красоту, это ясно. Он ее просто любил. Мне же казалось, что я больше достойна его любви. Гриша, я молодая была, полная сил. Мне хотелось всего и сразу. Так что с ней стало после того, как она сбежала тогда, порвав письмо? Как она мне потом рассказала, ну, когда мы с ней встретились на похоронах бабушки, она села на первую попавшуюся электричку, сидела и плакала. К ней подсел один молодой мужчина. Спросил, не может ли он ей помочь и все такое. Это и был как раз Саша, ее будущий муж. Он видел, в каком она находится состоянии, а потому не мог допустить, чтобы она и дальше покатила в неизвестность. Испугался за нее, увидел, что девушка вроде бы хорошая. Предложил выйти вместе с ним на станции. Он жил с родителями в Подмосковье. Не помню, как называется этот городок. Привел прямо домой. Объяснил родителям, кто она и откуда, и она осталась у них переночевать. Он был талантливым человеком, разносторонне развитым, интересным и надежным. Он влюбился в мою сестру, и вскоре они поженились. Тоня рассказала ему, от кого беременна, но никто из родных Саши об этом не знал. Вот так и родилась Надя, дочка бандита Поливанова. Они жили в Подмосковье, но мечтали перебраться в Москву. Саше предлагали какую-то очень хорошую заграничную командировку, но не случилось. Он утонул, представляешь? Такая нелепая смерть. Во время пикника на какой-то речке. Надя тогда еще девочкой была. Для Тони и Нади это стало настоящей трагедией. И они вдвоем вернулись в Михайловск, в бабушкину квартиру. Бабушка к тому времени уже умерла. В Михайловске Тоня устроилась бухгалтером в какую-то контору. А Надя перевелась в тамошнюю школу, параллельно училась в музыкалке. Обо всем этом мне рассказала сама Тоня, когда одна наша общая знакомая по Михайловску, с которой мы поддерживали связь и которая очень хотела нас помирить с сестрой, сообщила мне. Я приехала к ним из Москвы, думала, что мы обнимемся, что все станет как прежде. Но из Тони словно душу вынули. Она была очень холодна со мной. Катя вздохнула, промокнула новые слезы. Надюша потом поступила в Свердловское музыкальное училище, окончила его и устроилась в Михайловскую музыкальную школу. И жили они, моя сестра и племянница, очень тихо и достойно. Я же к тому времени уже развелась с Мишей, искала работу, образования-то у меня никакого не было. Я то дома сидела, то помогала по хозяйству одной семье, а потом как-то увидела на обложке журнала Ваню. Солидный такой, красивый, уверенный в себе и уже, конечно, никакой не бандит, а уважаемый человек. Строит дома, целые поселки. Это было 15 лет тому назад. Да. Я нашла его офис. Приехала и записалась на прием. Он сразу узнал меня, когда мы встретились. Приказал принести нам коньяку. Мы сидели в его роскошном кабинете, и он расспрашивал меня о Тоне. Где она, как, с кем. Конечно, он хотел знать, куда она потом исчезла. Почему? Ведь он все написал ей в письме. Я ответила, что Тоня предположила, что он ее бросил, потому что она была беременна. И что те деньги, что он ей дал, предназначались в том числе, сумма была крупная, и на аборт. Надо было видеть его лицо, когда он это услышал. Он понятия не имел о ее беременности. Я же вообще не была готова к этому разговору. Я пришла к нему, чтобы попросить его найти мне работу. Нет, я предполагала, конечно, что он спросит меня о Тоне, но вот рассказывать ли ему о существовании Нади или нет, не знала. Я окончательно запуталась. Я не хотела, чтобы они встретились, Ваня и Тоня. потому что тогда вскроется, что я забрала те деньги, что он оставил ей. Понимаешь?» Григорий кивнул. Я подтвердила, что Тоня сделала аборт и уехала. Потом вышла замуж, ну а потом про смерть ее мужа. Он так нелепо погиб, утонул. Причем утонул, спасая Тоню, которая по неосторожности заплыла далеко. Ну и про возвращение в Михайловск. «Так ты не рассказала ему, что у него есть дочь?» «Нет». Я вдруг представила, что будет, если Поливанов приедет в Михайловск искать Тоню. Как они встретятся, начнут все вспоминать. А вдруг, подумала я, он снова ей все испортит. Она к тому времени начала встречаться с одним человеком. Я даже видела его. Такой один еврей-ростовщик, Липкин, богатый, был влюблен в Тоню. Она вроде бы даже собиралась выйти за него замуж. Не по любви, конечно. Она сама мне признавалась, что устала жить в нищете. А он обещал ей золотые горы, свой дом, служанку. Короче, я ничего не рассказала про дочь, решив, что если им судьба встретится, то они и так встретятся. Ваня позвал меня к себе в дом. Работать, конечно. Сказал, что рад был встретить меня, что ему нужен как раз свой человек в доме. Вот так я и переехала к нему и стала готовить для него, прибираться. Но в Михайловск он все-таки отправился. Я ничего об этом не знала. Он встретился с Тоней. Они поговорили, конечно, и я уверена, что она ничего не рассказала ему про Надю. Но дело в том, что Надя — его точная копия. Она удивительно похожа на него. Думаю, он все понял. Конечно, Тоня отказалась ехать с ним в Москву. Она сильно горевала по своему утонувшему геофизику, да и понимала, кем стал Ваня. Она была очень скромной женщиной и гордой. Он предложил ей денег, она отказалась. Я знаю свою сестру, она такая. И тогда Ваня, чтобы помочь своим близким людям, придумал одну схему. Он отправил в Михайловск своего человека, который должен был поговорить с хозяином фирмы, где работала Тоня, и передать ему деньги, которые тот бы выдавал Тоне каждый месяц в качестве премии или еще с каким-то обоснованием. И все это должно было сохраняться в тайне. Теперь понятно. Так вот откуда эта тема про ипотеку, про появившиеся в семье деньги, — воскликнул Григорий. А я еще подумал, откуда у простого бухгалтера небольшой фирмы, занимающейся продажей бытовой техники, да еще и в таком маленьком городке, как Михайловск, такие деньжищи. Но больше всего меня поразила история с Липкиным. Получается, что он был влюблен в Антонину, мать Нади. А когда Тоня умерла, он стал подбивать клинья к самой Наде. А почему же он не женился на Антонине? Она заболела. Серьезно заболела. Просто сгорела. Онкология. Я навещала ее в больнице. Видела там и этого Липкина. Он постарел рядом с ней, пока ухаживал. Он неплохой мужик был, но, видать, не судьба. А деньги? Почему Антонина не приняла деньги от Поливанова? Почему ты ничего не предприняла, чтобы им помочь? Они же утонули в долгах, пока она лежала в больнице. Я ничего не знала о долгах. В больнице, где я ее навещала, доктор сказал мне, что все необходимое для лечения есть, что все куплено, оплачено, что все в порядке. Откуда мне было знать, что все эти деньги Надя брала в долг? А тот человек, который должен был ей ежемесячно выплачивать деньги? Я уже потом, после похорон Тони, разыскала его и узнала, что он попал в аварию, в результате которой погибли две женщины, его пассажирки. Что он виновен, и чтобы его не посадили, он откупился как раз этими самыми деньгами, что предназначались Антонине. Вот такое стечение обстоятельств. Конечно, он обещал, что все возместит. Но ты ничего не рассказала про Надю. Она знает, что у нее есть родная тетя. Нет. Тоня просила меня не рассказывать ей о моем существовании. Она очень боялась, что я расскажу ей о том, что Саша не ее родной отец. Надя его очень любила. Тоня не видела смысла в налаживании родственных связей, считала, что Наде не нужна такая тетка, предательница. Она не простила меня. А когда Иван Алексеевич заговорил с тобой о Наде? Незадолго до своей смерти. когда у него с Алисой произошел серьезный конфликт, и он сказал, что собирается разводиться с ней. Он как прозрел, узнал, видать, что-то про нее, может, про ее похождения, или вот, как ты говоришь, про то, что она была приставлена к нему, чтобы вытрясти из него все деньги. Гриша, но она же грабила его. Он сам рассказывал мне, как она, пользуясь какой-то его доверенностью, переводит через какие-то фирмы-однодневки его деньги уже на свои счета в офшор. Я слышала их крики, шум наверху, в спальне. Он называл ее змеей. Думаю, что вот тогда-то в его сознании что-то перевернулось, и он решил, что единственным близким и родным его человеком является Надя. Он заглянул как-то раз ко мне в комнату, принес бутылку вина. Я напекла тогда пирожков, и мы сидели и разговаривали. Это было еще до болезни Тони. Ваня хотел встретиться с Надей и все ей рассказать. Позвать ее в Москву, к себе, поселить в своем доме. Я еще спросила его, может, чтобы уж убедиться в том, что она действительно его дочь, следует сделать ДНК-анализ. Но он был категорически против. Он был уверен, что Надя — его кровь. А еще он не верил, что Тоня, какой он ее знал, была способна сделать аборт от него. Они же любили друг друга. А еще он никак не мог понять, почему она на него обиделась. Что такого было в его письме, что вызвало в ней подобную реакцию. «Вот», — сказал я ему, — «посмотри сам». И достала это письмо, которое я сохранила. Склеила клочки, прилепив их на лист, и хранила все эти годы. Я выучила его уже наизусть, и не понимаю, что ее в нем так возмутило. «Дорогая моя, я должен исчезнуть. Не могу быть рядом. Это слишком опасно для тебя. С деньгами у тебя теперь проблем не будет. Уезжай подальше, чтобы тебя не нашли. Когда все утрясется, я тебя отыщу. Будем держать связь через нашу гостиницу. Люблю тебя. Ты для меня все. Береги свое здоровье. Обнимаю». Григорий и сам не мог этого понять. Женщины, как инопланетные существа, их трудно понять. Он и сам уже знал текст этого письма наизусть, потому что сам, собственноручно переписал его для того, чтобы показать Наде в тот момент, когда он раскроет ей всю правду о ее рождении, когда он поймет, что Наде уже ничего не грозит, когда он остановит Алису. Он же ясно написал, что когда у него все утрясется, он ее найдет, и он нашел бы ее, если бы она не сменила фамилию. Так она еще какое-то время не хотела нигде регистрироваться, я имею в виду прописку, не хотела, чтобы он ее отыскал по адресу. Если бы она захотела, то появлялась бы время от времени в гостинице, где они проживали и любились первое время. Она знает и как называется эта гостиница, и где она находится. Из чего она решила, будто он бросил ее? Он пишет, что любит ее, что она для него все. Да мне бы, кто написал такое письмо, я была бы самой счастливой женщиной на свете. Я думаю, что она где-то подсознательно хотела порвать с ним. Вот так. Она боялась его, вернее того, чем он занимается. И она попросту искала причину с ним расстаться. Это не исключает того, что она его любила. Просто сработал инстинкт самосохранения. Вот и все. Уверен, что она страдала, садясь тогда в слезах на электричку, которая увозила ее в неизвестность. Возможно, она знала то, чего Катя не знала ты. «Да знала я все!» Низким голосом проговорила Катя, уже изрядно охрипнув от долгого разговора. Семью его друга, Кураева, незадолго до этого расстреляли на даче. Тоня дружила с Валей Кураевой. Может, ты и прав, Гриша? Ох, устала я что-то говорить. Охрипло уже. Горло саднит. Да и суп давно остыл. Ты расскажи мне, как сам-то Надю упустил. Да потому что идиот, вздохнул Григорий. Плюс стечение обстоятельств. И он вкратце рассказал Кате все, что произошло с ним с тех пор, как он с деньгами сбежал из дома Поливанова и отправился в Михайловск на поиски Нади. Катя слушала его, качая головой. А он краснел, признаваясь в своих ошибках, но понимая, что Катя, чистая душой, должна быть в курсе всего, имеет на это право. Он мысленно уже несколько раз по-настоящему сбегавший даже из страны с миллионом евро, уж слишком велико было искушение, был потрясен тем, какой же большой души человек была Катя. Неприметная домработница, преданно служившая своему другу и хозяину Поливанову, которая даже после его смерти, вместо того, чтобы, как многие на ее месте, ограбить дом, прихватить все ценное, защищает его интересы и даже попросила Григория разыскать его единственную наследницу, дочь Надю. «Да, Григорий, не ожидала от тебя такого. Ты бы мог просто сообщить ей о том, что она наследница, что за ней охотится Алиса, и вы бы с ней спокойно сбежали куда-нибудь за границу. А после, когда Алиса бы успокоилась, Надя вернулась бы домой, вступила бы в права наследства и зажила бы счастливо». «Да, возможно, ты и права. Но я тогда, когда увидел ее, рассуждал иначе. Понимаешь, она была такая напуганная, вся на нервах. Она же чуть не вышла замуж за того самого Липкина». «Надо же, какое совпадение!» — пробормотала Катя, не поднимая головы и продолжая поедать суп. «И чего прилип к ним? Возможно, он любил Антонину. Не добился ее и после ее смерти увлекся ее точной копией, дочерью. Если бы любил ее, я имею в виду Антонину, разве позволила бы ее дочери влезать в такие долги? Знаешь, что я тебе скажу, Гриша? Когда женщина отказывает мужчине, да еще при этом и оскорбляет его, словом, причиняет боль, то никакая уже любовь не выживет. Больше того, на месте любви вырастет огромное, как ядовитый гриб, чувство ненависти. И его желание жениться на Наде было, возможно, актом возмездия. «Ничего себе!» Где-то замурлыкал телефон. Катя оглянулась. Потрогала рукой свой розовый смартфон, пожала плечами. «Это у тебя?» — спросила она Григория. «Нет, мой, вот он». Григорий показал на прикрытый салфеткой упакованный в черный кожаный футляр мобильник. Телефон продолжал мурлыкать, и звук его был какой-то приглушенный, словно сотовый находился где-то под землей. «О, Господи!» — вдруг воскликнула Катя и с растерянным видом полезла к себе в дамскую сумку, порывшись в которой, извлекла потертый старенький телефон. Густо покраснела. Испугалась. «Я же на всякий случай взяла с собой свой старый телефон. Мало ли...» Телефон продолжал звонить. Катя поднесла его к уху, послушала, потом сказала бледнее. «Милая моя девочка, ты где? Что с тобой? Все в порядке?» Она подержала еще какое-то время телефон возле уха, затем пожала плечами. «Как странно. Это Олечка Чарышева. Я узнала ее голос. Наверное, набрала меня по ошибке». Семья Чарышевых — новые хозяева Кати и живут по соседству с домом Поливанова на Рублевке. «И как же они там сейчас без тебя управляются? Они знают, что ты поправилась и уехала?» «Нет, они думают, что я все еще в больнице», — смутилась Катя. «Вот улажу все свои дела и вернусь, наконец, домой». «Но к Чарышевым-то тебе возвращаться не придется», — заметил Григорий. «Что ты там забыла?» «Почему?» Катя так напряглась, что Григорий заметил, как вздулись голубые вены у нее на шее под белой кожей. «Думаешь, что Надя продаст дом? Думаю, вы вместе с ней приедете туда, а там уж разберетесь. Останешься ли ты там в качестве родственницы или...» «Иван Алексеевич, насколько мне известно, оставил и тебе одну из своих квартир, машину и деньги. Зачем тебе теперь мыть полы у Чарышевых? Хотя это не мое дело, конечно». «Не знаю я. Посмотрю. Просто не привыкла еще к этой мысли, что у меня теперь еще одна квартира есть, которую можно сдавать, плюс машина, и неплохая, Toyota Carina. Правда, пока что все это лишь на бумаге». «Ничего, привыкнешь». И вдруг Григорий расхохотался. «Ты представляешь? Я же Наде такого наплел. Сказал, что Иван Алексеевич все тебе оставил. Да. Ничего лучше придумать не мог». «Странный ты, Гриша, ей-богу. Почему сразу ей ничего не рассказал?» «Да сколько же раз объяснять нужно? Не хотел ее травмировать». «Да уж, вот эта травма так травма. объявить девчонке, что она стала богатой наследницей. Я не хотел, чтобы она знала, что ее хотят убить. Григорию уже начала раздражать вся эта история. Хотя я же все объяснил. «Гриша, а ведь ты влюбился в нее, а?» Катя лукаво сверкнула глазами. Она ловко переменила тему. «Глупости. Ладно, ладно, прости. Итак, где же наша Надя?» «Звоню в детективное агентство. Будем ее искать».